Эф-Джей скромно махнул рукой, словно говоря, «А, это пустяки. Садись, Майрон». Майрон отодвинул стул. «Что будешь пить?» «Латте со льдом. В большой чашке с тонкой пленкой и каплей ванили». Эф-Джей кивнул на парня за стойкой. «Новенький», — сообщил он. «Кто?» «Паренек у кофейной машины». До него работал другой, тот делал отличный латте, но уволился из моральных соображений. «Моральных соображений?» «Мы стали продавать компакт-диски с Кенни Джи», — ответил Эф-Джей. Примечание. Популярный джазовый исполнитель, автор сентиментально-задушевных композиций с гламурным оттенком. Конец примечания. И тут у бедняги началась бессонница. Корчился в муках совести. А вдруг какой-нибудь впечатлительный малыш купит диск? Как он после этого сможет жить дальше? Травить людей кофеином еще туда-сюда. Но Кенни Джи должен ведь человек иметь принципы. «Похвально», — кивнул Майрон. В кафе вошел Уинзор. Эф-Джей заметил его и выразительно взглянул на Ганса и Франца. Уинзор не стал терять времени. Он двинул прямиком к столику Эф-Джея. Ганс и Франц приступили к своей работе. Они преградили Уинзору путь и расправили грудные клетки так, что на них можно было устраивать парковку. Уинзор продолжал идти. Широкие обвислые водолазки под горлышко придавали громилам сходство с подготовкой к процедуре обрезания. Ганс ухмыльнулся. «Ты Уинзор?» «Да», — ответил Уинзор. «Я Уинзор». «Не очень-то ты крутой», — Ганс оглянулся на Франца. «По-твоему, он выглядит крутым, Кит?» «Не особенно», — покачал головой Кит. Уинзор даже не замедлил шаг. Он без предупреждения взмахнул рукой, и ребро его ладони опустилось за ухо Ганса. Тело бедолаги на мгновение окаменело, а затем рухнуло, словно из него вынули скелет. Франц разинул рот, но ненадолго. В следующую секунду Уинзор также небрежно развернулся и ударил Франца в незащищенную часть горла. Тот издал громкий звук, будто поперхнулся костью. Уинзор протянул руку, нащупал сонную артерию и зажал ее большим и указательным пальцами. Глаза Франца закрылись, и он тоже мягко распростерся на полу. Парочка за соседним столиком разом испарилась. Уинзор с улыбкой смотрел на растянувшихся на полу громил. Потом взглянул на Майрона, тот покачал головой. Уинзор пожал плечами и повернулся к парню за стойкой. «Бариста», — произнес он, — «чашечку мокко». «Какую порцию?» «Большую, будьте любезны. Без пенки или со взбитым молоком?» «Без пенки. Я слежу за фигурой». «Хорошо». Уинзор присоединился к Майрону и Эф-Джею. Он сел и небрежно скрестил ноги. «Милый пиджачок, Эф-Джей». «Рад, что тебе нравится, Уинзор. Очень сочетается с демоническим блеском твоих глаз». «Спасибо». «Так о чем мы тут беседуем?» Майрон поспешил вмешаться в их диалог. «Я как раз собирался сказать Эф-Джею, как мне надоела его слежка». «А я собирался сказать Майрону, как мне надоело, что он сует нос в мои дела». Майрон посмотрел на Уинзора. «Сую нос в его дела? Разве сейчас так выражаются?» Уинзор задумался. «Так говорит старик в конце каждой серии «Скуби-Ду». «Верно, детишки суют свой нос и все такое. Никогда не догадаешься, кто озвучивал Шегги», — заявил Уинзор. «Кто?» «Кейси Казем». «Да брось!» — откликнулся Майрон. «Тот парень с радио». «Он самый. С ума сойти». Ганс и Франц на полу зашевелились. Уинзор показал Эф-Джею пистолет, полускрытый у него в ладони. «На всякий случай», — посоветовал он, — «попроси своих помощников не двигаться». Эф-Джей приказал им не вставать. Он не выглядел испуганным. Его отец Фрэнк Эйк, сам по себе этот факт служил достаточной защитой. Охрана и все остальное — просто декор. «Ты следишь за мной уже несколько недель», — продолжал Майрон. «Пора это прекратить». «Тогда прекрати мешать моей компании». Майрон вздохнул. «Ладно, Эф-Джей, давай разберемся. Чем я мешаю твоей компании?» «Разве ты не ездил сегодня утром к Софи и Джареду Майорам?» «Ты знаешь, что ездил». «А зачем?» «К тебе Это не имеет никакого отношения. Ответ неверный. Неверный? Ты отправился к владельцу Нью-Йорк Янкис, хотя среди твоих подопечных нет ни одного игрока из их команды. И что? Так зачем ты ездил? Майрон посмотрел на Уина, тот пожал плечами. Я не должен тебе ничего объяснять, Эф-Джей. Но чтобы развеять твои параноидальные иллюзии, отвечу. Я был там из-за Клу Хейда. А точнее, узнавал про его тесты на наркотики. Интересно, глаза Эф-Джея сузились. Рад, что ты так думаешь, Эф-Джей. Понимаешь, я ведь новичок, который пытается освоить трудный бизнес. Ага. Я совсем молод и неопытен. Сколько раз я слышал эту фразу, — вставил Уинзер. Майрон только покачал головой. Эф-Джей подался вперед и приблизил к нему свое чешуйчатое лицо. Майрон ждал, что сейчас из его рта покажется раздвоенный язык. «Мне надо учиться, Майрон. Поэтому прошу тебя, скажи, какое значение могут иметь теперь результаты теста Клу?» Майрон быстро прикинул, стоит ли отвечать, и решил, что особого вреда не будет. Если докажу, что данные фальсифицированы, его контракт останется в силе. Эф-Джей кивнул, сразу уловив суть дела, и ты сможешь добиться оплаты этого контракта. Верно. У тебя есть основания думать, что результаты теста не верны? Боюсь, это конфиденциальная информация, Эф-Джей. Тайна отношений клиента и агента, или как там это называется, думаю, ты понимаешь. Конечно, кивнул Эф-Джей. Отлично. Но ты не его агент, Майрон. Я все еще отвечаю за состояние его финансов. Смерть Клу не отменяет моих обязательств. Ответ неправильный. Майрон посмотрел на Уинзера. Опять неправильный. У тебя нет никаких обязательств. Эф-Джей нагнулся и поднял с пола портфель. Он щелкнул замками, постаравшись сделать это как можно элегантнее. Его пальцы небрежно пробежали по стопке бумаг и вытащили нужную. Он протянул ее Майрону и улыбнулся. Майрон взглянул в глаза Эф-Джея, и ему снова вспомнилась голова оленя. Уже на первой строчке Майрон вздрогнул, бегло пробежал глазами документ и посмотрел на подпись. «Какого дьявола?» Улыбка заплясала на губах Эф-Джея, как пламя свечи. «Сам видишь, Клу Хейд сменил представителя». Он разорвал контракт с МБ Прет и подписал с Трупро. Майрон вспомнил, как Софи Майор говорила, что у него нет никаких прав, но он нам не сообщил. «Не сказал вам, Майрон, или не сказал тебе?»